По сообщениям южнокорейских СМИ, 18 февраля в Сеуле и других уголках Южной Кореи прошел 16-й тур всенародной акции «За ставку по Кэньхэ». Ее инициатором выступила организация «Чрезвычайные народные действия за ставку власти по Кэньхэ». В акции участвовали свыше 844 тысяч человек, в том числе представители разных организаций, руководителей муниципальных организаций, парламентариев от оппозиционных партий и даже учеников начальных школ.